Первым вошёл Орин, который сразу увидел Фудовара и приветствовал его следующими словами. «А, великий воитель! Никак не ожидал тебя здесь увидеть! Надеюсь, ты и...» И на молодом лице Оррина явственно отразилось глубочайшее изумление, когда он наконец заметил полуодетую Носуаду. «Что это Носуада? Что все это значит?» «И я бы тоже хотел это знать!» Прогремел Джормундур, сжимая рукоять меча и гневно сверкая глазами в сторону каждого, кто осмеливался бросить на Носуаду слишком нескромный взгляд. «Я призвала вас сюда», — сказала она спокойно, «дабы вы стали свидетелями испытания длинных ножей, которые мы с Фудоваром намерены пройти, а вы впоследствии сможете в точности сообщить всем, как было дело, любому, кто об этом спросит». Оба седовласых представителя кочевого племени Инапашунна, Наака и Рамусева, казались чрезвычайно встревоженными словами Носуады. Тесно прижавшись друг к другу, они принялись о чём-то шептаться. Трианна лишь скрестила руки на груди. На одном запястье, как всегда, посверкивал браслет в виде извивающейся змейки. Но более ничем не выдала своих истинных чувств. Джермундор выругался и сказал: «Ты что, разума лишилась, госпожа моя? Это же сущее безумие! Ты не можешь!» «Могу и буду!» «Госпожа моя, если ты это сделаешь, я...» «Я вижу твою обеспокоенность, однако же решение моё окончательно, и я запрещаю кому бы то ни было вмешиваться!» Она не сомневалась, что Джермундур просто мечтает нарушить её запрет, но ему мешает самая главная его черта – верность присяге. «Но Носуада!» – начал король Оррин. «Это Ордалия? Разве она не заключается в том, что...» «Именно в этом она и заключается!» «В таком случае, будь она проклята! Может быть, ты всё-таки откажешься от этого безумного действа? Тебя явно сбили с толку, раз ты согласилась подвергнуть себя подобному испытанию!» «Я уже дала своё слово Фудовару». Настроение в шатре стало ещё более мрачным. То, что Носуада дала слово, означало, что она не может отменить своё обещание без того, чтобы не прослыть при этом клятвопреступницей, от которой любому честному человеку полагается с презрением отворачиваться. Оррин, понимая это, заколебался было, но всё же вновь принялся отговаривать Носуаду, задавая ей бесчисленные вопросы. «И до какого предела вы будете продолжать это испытание? А что если ты проиграешь? Ведь если ты проиграешь... Если я проиграю, Вардены не будут более мне подчиняться. Они станут подчиняться Фудовару». Носуада ожидала настоящего взрыва возмущения и протестующих криков. Однако наступила зловещая тишина. И в этой тишине горячий гнев, так и пылавший на лице короля Оррина, понемногу остыл. Лицо его словно затвердело. И он после долгого молчания неуверенным, ломким голосом сказал: «И всё же я не одобряю твой выбор. Ты ставишь под угрозу всё наше дело». А повернувшись к Фудовару, он прибавил: «Неужели ты не проявишь благоразумие и не освободишь Носуаду от данного ею слова? Я богато награжу тебя, если ты согласишься подавить свою порожденную зломыслием жажду власти». «Я и без того богаче тебя», – презрительно заявил Фудовар. «И мне ни к чему твое сусальное золото. Нет, только испытанием длинных ножей можно искупить те клеветнические обвинения, которые Носуада выдвинула против меня и моего народа». «Будь свидетелем этим словам», – быстро сказала Оррину Носуада. Пальцы молодого короля нервно перебирали складки одежды. Однако он с должной учтивостью поклонился и ответил: «Хорошо, я всё слышал. Я буду твоим свидетелем». Откуда-то из глубин своих рукавов, украшенных неимоверной вышивкой и неимоверно широких, четверо спутников Фудовара извлекли маленькие, сделанные из лохматых козьих шкур, барабаны. Присев на корточки и поместив барабаны между колен, они принялись отбивать из них какой-то яростный, невероятно быстрый ритм. Их руки взлетали и опускались с такой скоростью, что казались неясными промельками. Эта дикая музыка поглотила все прочие звуки вокруг и притушила даже те отчаянные мысли, что сводили Носуаду с ума. Её сердце, казалось, решило биться в унисон с этими безумными, оглушившими её звуками. Ни на секунду не прерывая ритма, самый пожилой из сопровождавших Фадавара воинов сунул руку за пазуху и вытащил два длинных ножа с изогнутыми лезвиями, которые стал подбрасывать вверх. Насуада, точно завороженная, смотрела, как, вращаясь, сверкают в воздухе страшноватые клинки. Когда один из них пролетел достаточно близко от неё, она поймала его. Буквально утыканная опалами гарда, тут же оцарапала ей ладонь. Фадавар тоже вполне успешно поймал свой нож. Затем он расстегнул манжет своего левого рукава и закатал рукав ещё выше. Насуада не сводила с него глаз. Рука у него была полная, мускулистая, но она знала. В данном случае это несущественно, ибо никакая физическая подготовка не поможет человеку выиграть это состязание. Тут нужно нечто иное. И она принялась искать у него на внутренней стороне руки неровные старые шрамы, которые, по всей видимости, должны были там быть. И она их увидела. Целых 5 шрамов. 5! Мелькнуло у неё в голове. Как много! Уверенность её была поколеблена. Она собственными глазами увидела, сколь крепок её противник. Единственное, что не позволяло ей утратить самообладание, это предсказание Эльвы. Она обещала, что Насуада одержит победу. И Насуада цеплялась за это предсказание, точно ребёнок за юбку матери. «Эльва сказала, что я смогу это выдержать. Значит, я должна продержаться дольше Фадавара. Я обязательно должна продержаться дольше». Поскольку испытание было предложено именно им, Фадавар первым вышел в круг зрителей. Он поднял левую руку на уровень плеча, вытянул её перед собой ладонью вверх, приложил лезвие ножа к предплечью, чуть пониже локтевого сгиба, и с силой провёл блестящим, как зеркало, остриём по коже, которая тут же лопнула, точно перезрелая ягода. Кровь так и хлынула из алой раны. Фадавар посмотрел на Суади прямо в глаза. Она улыбнулась в ответ и тоже приложила к руке нож. Металл был холоден, как лёд. То было соревнование воли, самообладание, которое должно было выявить того, кто способен вынести наибольшее количество подобных порезов. Согласно представлениям кочевых народов, тот, кто стремится стать вождём племени или хотя бы военачальником, должен выдержать более длительную и сильную боль, чем любой другой представитель племени. Иначе племя не сможет доверять своему вождю, не сможет быть уверенным, что он в трудную минуту не поставит свои интересы выше интересов племени. На Суаде всегда казалось, что подобные испытания чрезмерны. Однако она понимала, какое огромное значение это действо имеет для завоевания уважения и доверия соплеменников. И хотя испытание длинных ножей – обряд, принятый лишь у кочевников, победа над Фадаваром, конечно же, укрепила бы её позиции в рядах всех варденов, а также и среди последователей короля Оррина, как она очень надеялась. Насуада быстро произнесла про себя молитву богини Гукукари, молящейся самки богомола, и нажала на лезвие ножа. Острая сталь так легко взрезала ей кожу, что рана едва не стала чересчур глубокой. По всему телу Насуады прошла сильная дрожь. Ей захотелось с пронзительным криком отшвырнуть нож и зажать кровавую рану рукой. Но ничего этого она не сделала. Лишь постаралась расслабить мышцы, ибо в противном случае ей стало бы ещё больнее. И, продолжая улыбаться, снова медленно вспорола собственную плоть. Это заняло не более 3 секунд. Но и за это время тело её успело издать 1000 неслышных, негодующих и жалобных воплей, едва не заставив Насуаду прекратить испытание. Опустив нож, она заметила, что хотя соплеменники Фадавара по-прежнему бьют в барабаны, она не слышит ничего, кроме стука собственного сердца. Теперь была очередь Фадавара. Он нанёс себе 2-ю рану. Вены вздулись у него на шее, и яремная вена пульсировала так, что казалось, взорвётся, стоит ножу провести очередную кровавую дорожку. И снова наступила очередь Насуады, Она уже знала, что её ожидает. И это лишь усиливало охвативший её ужас. Инстинкт самосохранения, тот самый, что так отлично служил ей во время прочих жизненных ситуаций, противился тем приказам, которые она отдавала своей правой руке. В полном отчаянии она сосредоточилась на мысли о том, что самое главное – это сохранить Варденов и сбросить Гальбаторик со трона. Этим двум целям она посвятила всю свою жизнь, отдала себя целиком. И перед мысленным взором Насуады возникли её отец, Джермундур, Эрагон, Вардены, ставшие её народом. И она подумала: «Ради них! Я делаю это ради них! Я была рождена, чтобы служить им! И сейчас тоже должна служить им с честью!» И она нанесла второй порез. Через несколько мгновений Фадавар в третий раз рубанул ножом по своей руке. Насуада последовала его примеру. Вскоре был четвёртый раз, затем пятый. Постепенно Насуаду охватывала странная сонливость. Она чувствовала себя очень усталой и озябшей. Ей уже казалось, что этот поединок решит не то, кто из них дольше способен терпеть боль, а то, кто раньше потеряет сознание от потери крови. Ручейки крови бежали, пересекаясь по её руке, по пальцам. Кровь капала на пол. И у ног Насуады уже собралась довольно большая кровавая лужа. Точно такая же лужа крови растекалась и у ног Фадавара. А ряд кровавых щелей на руке этого военачальника казался Насуаде похожим на вспоротые рыбьи брюшки. И это почему-то её рассмешило. Ей даже пришлось прикусить язык, чтобы не засмеяться вслух. Фадавар взвыл и нанёс себе шестую рану. «А ну-ка переплюнь меня теперь, жалкая ведьма!» — крикнул он, перекрывая грохот барабанов, и упал на одно колено. Она переплюнула. Фадавар задрожал, перекладывая нож из правой руки в левую. Согласно традиции, на одной руке можно было наносить не более 6 порезов. Иначе, сдвинувшись ближе к запястью, можно было повредить вены и сухожилия. Насуада последовала его примеру. И тут король Орин не выдержал. Он ринулся между ними с криком: «Довольно! Я не позволю продолжать это безумие! Вы же убьёте себя!» Но, протянув к Насуаде руки, он тут же отпрыгнул. Девушка ударила его ножом, прорычав сквозь зубы: «Не вмешивайся!» Теперь Фадавар ударил по правой руке. Из напряжённых мышц кровь брызнула фонтаном. «Он зажимается!» — поняла Насуада, надеясь, что этой ошибки будет достаточно, чтобы остановить его. Но и сама не сумела до конца сдержать себя и издала беззвучный вопль, когда нож рассёк ей кожу. Острое лезвие жгло, точно добила раскалённая проволока. Она ещё не отняла нож, когда её израненная левая рука дрогнула. В результате нож оставил у неё на предплечье длинный извилистый порез, в 2 раза глубже предыдущих. Она даже дыхание затаила, так ей было больно. «Я больше не могу!» — билось у неё в голове. «Не могу! Не могу! Это невозможно вынести! Лучше умереть! Ох, пожалуйста, пусть всё это кончится!» От этих отчаянных, никем не услышанных жалоб ей, впрочем, чуточку полегчало. Но в глубине души Насуада всегда знала: она ни за что не сдастся. На 8-й раз Фадавар приложил остриё ножа выше локтя и вдруг замер. Бледный металл как бы повис в 1/4 дюйма от его тёмной кожи. Пот капал у него со лба. Его раны роняли рубиновые слёзы. Казалось, мужество оставило чернокожего вождя. Но тут он что-то прорычал, оскалился и одним махом распорол себе руку. Его колебания подстегнули Насуаду. У неё словно прибавилось сил. Её охватило какое-то яростное возбуждение, отчего терзавшая её боль стала вдруг почти приятной. Она повторила движение Фадавара, а затем, словно пришпоренная собственным безрассудством, снова нанесла удар. «Попробуй теперь и ты так!» — прошептала она. Перспектива нанести сразу 2 удара. Один, чтобы сравняться в счёте с Насуадой, а второй, чтобы вырваться вперёд в этом жутком состязании, похоже, несколько смутило Фадавара. Он заморгал, облизал губы, покрепче ухватился за рукоять ножа и несколько раз перехватил его поудобней, прежде чем занести лезвие над своей рукой. Затем снова нервно облизал губы. И тут судорога свела ему левую руку. Нож выпал из скрюченных пальцев и воткнулся в землю. Фадавар поднял его. Было видно, с какой силой поднимается и опадает под одеждами его грудь. Подняв нож, Фадавар коснулся лезвием обнаженной руки. И на коже сразу появилась тонкая красная дорожка пореза. Он судорожно стиснул зубы, отчего подбородок его сперва окаменел, затем дрогнул, и по всему его сильному телу пробежала дрожь. Вдруг Фадавар согнулся пополам, прижимая к животу израненные руки, и тихо сказал: «Я сдаюсь». Барабаны тут же смолкли. Несколько мгновений в центре стояла гробовая тишина, а затем король Оррин, Джормундур и все остальные прямо-таки взорвались торжествующими криками. Насуада почти не слышала ни этих ликующих криков, ни встревоженных вопросов Джормундура и Оррина. Она ощупью добралась до своего трона и рухнула на него, стараясь забиться поглубже и снять с ног нагрузку, пока они сами под нею не подогнулись. Она держалась из последних сил, хотя все перед нею затянуло каким-то мерцающим маревом. Потерять сознание сейчас было недопустимо. Да она бы никогда и не позволила себе грохнуться в обморок на глазах у этих чернокожих воинов. Кто-то мягко коснулся ее плеча, и она, словно очнувшись, поняла, что рядом с нею стоит Фарика с грудой бинтов. «Госпожа моя, можно мне перевязать тебя?» — спросила Фарика. На лице у нее была написана неуверенность, смешанная с любовью и заботой. Верная служанка понятия не имела, как именно прореагирует сейчас Насуада. Но та лишь молча кивнула. И Фарика принялась перебинтовывать чистым полотном ее израненные руки. Вскоре к ним подошли Наака и Рамусева. Они дружно поклонились, и Рамусева сказал: «Никогда прежде никто из соревнующихся не наносил себе столько порезов. Во время испытания длинными ножами вы оба доказали свое мужество. Но победила, безусловно, ты, госпожа Насуада. Мы расскажем нашему народу о твоем подвиге и не сомневаемся, что наши соплеменники с готовностью присягнут тебе на верность». «Благодарю вас», – тихо промолвила Насуада и прикрыла веками глаза, ибо мучительная боль в руках все усиливалась. «Госпожа моя!» Но Насуада уже почти ничего не слышала, лишь какое-то невнятное бормотание, странное смешение различных звуков, в котором даже не пыталась разобраться, все глубже и глубже погружаясь в себя, в те потаенные уголки своего сознания, где боль уже не казалась столь невыносимо резкой. Она точно плавала в некоем темном и теплом чреве, освещенном непонятными разноцветными вспышками огня. Из этого краткого забытья ее вывел голос Трианны. Колдунья сказала: «Прекрати это, служанка, и поскорее сними бинты, чтобы я могла исцелить твою госпожу». Насуада открыла глаза и увидела Джормундура, короля Оррина и Трианну, которые стояли вокруг нее. Фадавар и его люди шатер уже покинули. «Нет!» Все с удивлением посмотрели на нее. И Джормундур тут же принялся ее успокаивать. «Насуада, мысли твои затуманены, но Ордалия уже закончена. Все позади, и тебе вовсе не нужно больше терпеть эту боль. И уж по крайней мере, кровотечение-то остановить совершенно необходимо. Так что...» «Фарика прекрасно с этим справляется. А чуть позже целитель просто зашьет мои раны и смажет чем нужно, чтобы уменьшить воспаление. Но больше никаким средством я прибегать не буду». «Но почему?» «Испытание длинных ножей требует от участников, чтобы их раны заживали естественным образом. Иначе они не смогут в полной мере испытать ту боль, которой требует Ордалия. Если я нарушу это правило, победителем будет объявлен Фадавар. Но ты позволишь мне хотя бы облегчить твои страдания?» — спросила Трианна. «Я знаю несколько заклинаний, которые способны утишить любую боль. Если бы ты посоветовалась со мной прежде, я смогла бы сделать так, что ты сумела бы хоть всю руку себе отсечь, не почувствовав ни малейшей боли». Насуада рассмеялась и даже позволила себе слегка покачать головой, хотя голова у нее ужасно кружилась. «И я бы ответила тебе точно так же, как и сейчас. Бесчестный обман тут совершенно недопустим. Я должна была выиграть это состязание и выиграть его без обмана, чтобы никто в будущем не мог поставить под сомнение мои способности предводителя варденов». И король Оррин очень мягко и вкрадчиво спросил: «А если бы ты проиграла?» «Я не могла проиграть. Даже если бы это означало мою погибель, я ни за что не позволила бы себе отдать в руки Фадавара бразды правления варденами». Оррин сурово и внимательно смотрел на нее несколько минут. Потом промолвил: «Я верю тебе. Вот только стоит ли верность кочевых племен столь великой жертвы? Ты играешь слишком важную роль, чтобы тебя можно было с легкостью заменить». «Верность кочевых племен? Нет, она, возможно, и не так важна для нас. Но имевшее место испытание будет иметь такой отклик, который далеко превзойдет все прочие ожидания. Ты и сам должен это понимать. И прежде всего, это еще больше сплотит наши силы. По-моему, это вполне достойная плата за то, что я по собственной воле оказалась смелее призрака смерти». «Но скажи все же, по-твоему, выиграли бы вардены, если бы ты все-таки сегодня погибла от ран? О каком преимуществе тогда могла бы идти речь? Ведь последствиями этого стали бы полный упадок духа, хаос и, скорее всего, полный крах варденов». Когда на Суаде доводилось пить вино, мед и другие крепкие напитки, она становилась особенно осторожной со словами и поступками, прекрасно зная, что даже легкое опьянение меняет суждение человека и его поведение. И ей совершенно не хотелось вести себя недостойно и тем самым давать кому-то некие преимущества. Но сейчас она была пьяна от боли и не понимала того, что поняла впоследствии. Ей бы следовало быть столь же осторожной в разговоре с Орином, как если бы она выпила 3 кружки сваренного гномами напитка из меда и черники. И если бы тогда она это поняла, врожденная обходительность и воспитанная отцом вежливость и куртуазность никогда не позволили бы ей ответить так, как она ответила. «Ну что ты кудахчешь, точно старая курица, Оррин? Зря тревожишься. Я должна была это сделать и сделала. Так что совершенно бессмысленно продолжать эту болтовню. Да, я рисковала. Но разве можно, не рискуя, победить Галибаторикса? Ведь мы и так постоянно танцуем на самом краю опасной пропасти. Ты же король. И вроде бы должен понимать, что опасность – это та королевская мантия, которую правитель принимает на свои плечи, набравшись смелости решать судьбы других людей». «Я достаточно хорошо это понимаю», – огрызнулся Оррин. «Все члены моей семьи, как и я сам, в течение многих поколений защищали Сурду от Империи, тогда как вардены в это время попросту прятались в Фархендуре, точно пиявки, присосавшись к великодушному Храдгару». Его одежды так и разлетелись, когда он, резко развернувшись, стремительно вышел из шатра. «Ты очень плохо поступила, госпожа моя», — заметил Джормундур. «Ты еще пожалеешь о своих словах». Насуада поморщилась, когда Фарика стянула бинтом очередную рану и выдохнула. «Ой, да знаю я. И постараюсь завтра же исцелить раненую гордость Оррина».